Говорит Москва от Советского информбюро. Оперативная сводка за 16 сентября. В течение 16 сентября севернее Праги наши войска совместно с частями 1-й польской армии с боями заняли населенные пункты Кобялка, Шамоцин, Маньки, Бжезины, Пельцовизна. В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли более 50 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Чеботаке, Ходак, Ороси, Надаша, Дамьены, Варгаца, Машуны, Маят, Сент-Ласло, Ротены, железнодорожные станции Кишенеш, Вергата, Томпа, Мадораш-Синч и в северо-восточной части Румынии с боями заняли город Ватра-Дорней. При прочесывании лесов западнее Бакеу войсками 2-го Украинского фронта взят в плен скрывавшийся в лесу командир 52-го немецкого армейского корпуса генерал пехоты Бушенгаген. 16 сентября наши войска вступили в столицу Болгарии, город Софию. На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов шли бои местного значения. За 15 сентября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 99 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 130 самолетов противника. Совинформбюро.